Глава 26. Сразу же после обеда мы со Стивеном уединились в гостиной. Там-то я и показала ему брачный контракт. Дала в руки копию, а сама стала ждать вердикта. Мы сидели в креслах друг напротив друга. Между нами стоял накрытый к чаепитию стол, но ни один из нас не притронулся ни к чаю, ни к сладостям. Ни мне, ни Стивену было не до этого. Стивен читал долго. Ну, для меня, конечно. Я-то уже успела каждую букву в этом контракте изучить. А вот Стивен, он вдумывался в каждую фразу, в каждое слово. И хотя старался сдерживать эмоции, я замечала, как у него на лице то и дело появляются. И мгновенно исчезают изумление, раздражение, злость, недоверие. В общем, примерно такую реакцию я и ждала от любого из местных мужчин. И если аристократы, ровнее мне по социальному положению, точно послали бы меня с этим контрактом куда подальше, то Стивен, он все же находился на несколько ступеней ниже меня, на социальной лестнице. И поэтому я искренне надеялась, что он согласится на подобный брак. И мне не придется ехать на поклон к герцогу, просить одного из его племянников на некоторое время притвориться моим мужем. Стыдно было, да и неловко. И потому я надеялась. Верила, даже молилась и ждала, ждала, ждала. Наконец, Стивен завершил чтение. Положил контракт на стол возле своей чашки. Мрачно взглянул на меня. «Признаться, ваша светлость, я никогда не слышал ни о чем подобном», проговорил он якобы спокойно. Вот только желваки на скулах говорили о том, что до спокойствия Стивену так же далеко, как мне пешком до местной столицы. Обычно в подобных договорах обговаривают, кто из наследников чем станет распоряжаться после смерти родителей. Здесь же я читаю условия проживания под одной крышей, без скрепления брака, без частого общения, без всего. Брак будет не настоящим. А вот брачная клятва, принесенная перед богами на алтарном камне, все же станет настоящей. Вы уверены, что в этом случае получите развод? Как вы правильно заметили, Найр Стивен, на алтарном камне будет принесена брачная клятва, а не клятва верности, подчеркнула я, готовая к подобному вопросу. Конечно, я была уверена, ну почти. Однако о моих сомнениях Стивену лучше было не знать. Пусть считает меня самоуверенной стервой. Уверена, что смогу найти поверенного, который поможет нам с вами избежать проблем в дальнейшем и расторгнуть брак после некоторого времени, проведенного под одной крышей. В глазах Стивена сверкнули самые настоящие молнии. Вот оно, уязвленное мужское самолюбие. Уже и довольно щедрое по местным меркам вознаграждение не интересует. Обида взыграла. Как же так, ему, такому красивому, отказывают в постельных играх, причем вполне официально. Я уж было подумала, что придется в спешке искать другого кандидата на роль фиктивного мужа, потому что Стивен может отказаться. Жаль. Алекс семейный. Ему я предложила бы подыграть мне в первую очередь. Все же одним делом, считай, занято. Но у Алика жена, дети, пятеро. Скоро пора будет старших дочерей погодков замуж выдавать. И ему не до роли фиктивного мужа. Тут со своими проблемами справиться бы. Да и дочерям денег на приданное набрать. Женихи-то уже есть. Как же, дочери самого управляющего, важной шишки, замуж выходят. Вопреки моим опасениям, Стивен кивнул, явно перебарывая себя. Я согласен, ваша светлость. И готов принести вам сейчас магическую клятву, скрепив брачный договор. Я выдохнула с облегчением. Про себя, конечно же. Что ж, после клятвы через несколько дней можно и к алтарю идти, а там и наследство получать. И дело, считай, сделано. Я Стивен Лантарский, лекарь. Клянусь в чистоте своих помыслов при заключении брачного договора с графиней Викторией Торнартовой. Стивен, между тем, говорил медленно, неспешно, положив ладони на текст договора. И обещаю в точности соблюдать со своей стороны все его пункты. Да будет мое слово крепко и нерушимо. Из-под его пальцев вылетели и впитались в договор две небольшие алые молнии. Боги приняли клятву. Теперь оставалось поклясться перед алтарным камнем. И дело можно считать сделанным. У меня появится и муж, и наследство. «Благодарю», — удовлетворенно улыбнулась я. «Свадьба состоится через 3 дня. Вы останетесь в поместье или вернетесь в деревню с Аликом?» «Вернусь в деревню, ваша светлость», — твердо произнес Стивен. «Мне нужно собрать вещи и завершить некоторые дела». «Что ж, логично. У меня тоже останется время на подготовку. И не нужно будет вздрагивать каждый раз, натыкаясь в коридорах на мужчину, пока еще не мужа. А я? Дама нервная, впечатлительная. Мне такие встречи на пользу не пойдут». Я проводила обоих мужчин до входной двери, удостоверилась, что они уехали. И только потом весело ухмыльнулась. «Свадьба, значит? Интересно, а как будет проходить передача мне наследства? Сразу магически, как и при заключении договора? Или здесь появится тот самый поверенный, который принес мне завещание? В противном случае надо будет пообщаться со Стивеном, предупредить его. Он к тому моменту станет моим мужем, а значит, будет на моей стороне. Наверное». «Так». Я снова себя накручиваю. Сейчас надо думать не о получении наследства и роли Стивена, а о свадьбе. Через 3 дня с фиктивным мужем. Ой, мамочки!